до конца дней приковавшей ее к инвалидной коляске. Как известно, лучшее средство от тоски — это работа. Чудо и на сей раз не заставило себя ждать. И, списывая одно за другой нотные строки, им раззабывал обо всем на свете. Именно в этот период он создал самые яркие, зажигательные свои мелодии. Одна из оперетт той поры — «Фея карнавала», в сущности является переработанным вариантом «Барышни Жужи». Либретистами здесь выступили Вильнер и Рудольф Эстеррайх. Премьера оперетты состоялась 21 сентября 1917 года в Йоганн-Штраус-театре. Угля не хватало, и холод в зрительном зале был чудовищный. Но это не помешало спектаклю пройти при полном аншлаге. Эстеррайхер навсегда остался верным другом семьи Кальман. Он был в числе первых, кто с любовью приветствовал Имре, когда тот после Второй мировой войны возвратился в Австрию. В Берлине «Фею карнавала» пела Фрице Массари, пока не покинула Германию. В немецкой столице оперетта выдержала более 600 представлений. Гром пушек смолк, и на людей обрушилась инфляция. Деньги буквально таяли в руках. Имре испытал это на себе в тот момент, когда ему, казалось, улыбнулась удача. У него хранился лотерейный билет австрийского Красного Креста, на который выпал выигрыш в 200 тысяч крон. Разумеется, крона значительно упала в цене по сравнению с довоенным уровнем, но все же это была приличная сумма. Имре с его привычкой постоянно думать о семье тщательно распределил свой выигрыш между сестрами, кузинами, кузенами и племянниками. Те из родственников, кто были порасторопнее, тотчас же поспешили в ближайший магазин и скупили все, что только можно. Имре же все раздумывал, как ему распорядиться своей мизерной долей. Наконец он отправился по магазинам, но вынужден был констатировать, что тысячные банкноты составляют лишь часть довоенных крейцеров. В конце концов, на свой выигрыш он приобрел 3 флакона жидкости для волос. Двумя днями позже на эти деньги уже можно было бы купить только 1 флакон, а через 2 недели и вовсе ничего. Такая участь постигла и тех осчастливленных родственников, кто счел за благо поместить деньги в банк. Имре Кальман вновь, а точнее говоря, как всегда, был занят поисками подходящего либретто. 2 молодых автора — Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд принесли текст для первого акта оперетты. Некий управляющий имением мечтает отпраздновать день своего рождения в Вене. Штейн и Янбах, либретисты королевы Чардаша, в противовес им предложили другой материал, и Имре отдал предпочтение этой испытанной паре. Так была создана «Голландочка», тепло принятая публикой Йоганн-Штраус-театра 31 января 1920 года. А после серьезного успеха «Голландочка» выдержала в Вене более 450 представлений, Браммер и Грюнвальд дерзнули опять наведаться к Кальману все с тем же предложением. Некий управляющий имением мечтает отпраздновать свой день рождения в Вене среди очаровательных женщин. «Нет, не пойдет!» Имре жаждал какого-нибудь небанального сюжета. «А как бы вы отнеслись к экзотической теме? Оперетту можно было бы назвать, скажем, «Баядера», — предложил Браммер, и Имре сразу же понравилась эта идея. А прежний замысел, теперь уже 2-годичной давности, вновь осел в архивах Браммера и Грюнвальда. Венский Карл-театр поставил «Баядеру», принесшую кассовый успех, но не снискавшую мировой славы. Неугомонные либретисты на этом не успокоились и вновь извлекли на свет Божий свою древнюю, отсроченную еще на год идею. Некий, управляющий крупным поместьем, Имре решил познакомиться с материалом поближе и увлекся. Никогда не работал он с такой легкостью. В результате оперетта получилась слишком длинной и перенасыщенной музыкальными номерами. Главную партию пел Губерт Маришко, он же был и постановщиком спектакля. Маришко принял руководство театром Андервин после своего тестя, Вильгельма Карцага, того самого, который когда-то перетащил Имре Кальмана в Вену. «Давай уберем вступительный хор», — предложил Маришко. «Еще чего выдумал», — рассердился Имре. «Уж лучше выкинуть твою выходную арию». «Что ж, ладно», — натянуто улыбнулся Маришко. «Но прежде еще раз послушаем и хор, и сольную арию». Хор грянул вступление и, допев до конца, умолк, а Маришко начал свою партию. Передай от меня привет любимым, прекрасным женщинам.